Глава 9. Айка. Она бы могла жить иначе. Носила бы дивный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Чьи-то слова. Моя радость от долгожданной встречи с семьей находится под угрозой. Угроза сидит на переднем сиденье Вадикова внедорожника и, развернувшись, сверлит меня подозрительным взглядом. «Да кто тебе все время названивает?» — раздраженно спрашивает мама. По закону подлости невиданный всплеск спроса на недвижимость случился прямо сейчас. Мой телефон не смолкает на протяжении всей поездки, и, казалось бы, надо радоваться. Вот только о моей активной риэлторской деятельности мама ни сном, ни духом. Я боюсь даже представить, до каких размеров раздуется ее аппетит, узная она о моих реальных заработках. «Это по работе», — отвечаю невозмутимо, но про себя злюсь. «Да ей-то какое дело? Сидела бы да в окошко поглядывала. 100 лет же не была на родине». «По работе?» — мама пренебрежительно фыркает. «А ты у нас что, самая популярная массажистка в городе?» В голове проносится колючим калейдоскопом. «Мам, я подумала. А ты у нас что, думать умеешь? Я заняла первое место в соревнованиях. А ты у нас что, великая спортсменка? Я помогала Стев. Да неужто ты умнее Степашки?» «Да к черту! Все это уже давно не имеет значения. Однако Алекс на мамины слова реагирует мгновенно. «А ты что-то имеешь против?» Мама вздрагивает от резкого тона и растерянно пожимает плечами. «Нет, просто она такая мелкая, а в этом деле нужна физическая сила». «Ты права, мама. Эта работа отнимает слишком много сил и энергии, и я ее ненавижу». «Неужто пожалела дочкины маленькие ручки?» Алекс щедро плещет ядом. «А все же тебе это не помешало брать у нее деньги?» «Меня словно окунули в прошлое. Там, в другой жизни, я всегда спасала неуклюжую Алекс от злых и жестоких чужаков, а она спасала меня от близких. Только сейчас я взрослая и самодостаточная, и мне больше не требуется защита». Я сверкаю глазами в сторону сестры. «Мне неприятно от того, что Вадим все слышит, ведь это совсем не его дело. Правда, сам он так вовсе не считает и с привычной бесцеремонностью обаятельного нахала вмешивается в разговор». «Девочки, не ссорьтесь!» Он щерится в зеркало заднего вида и подмигивает хмурый Алекс. «Все знают, что у нашей малышки золотые ручки. И уже маме. И не смотрите, что две тонкие ветки. Бока она мнёт, будь здоров. И коня на скаку, и в избу. Короче, повезло вам с Айкой». Еще один защитник. Вадик добровольно взялся меня опекать со второго дня нашего знакомства. А в первый я дала ему сумкой по морде. С тех пор мы друзья. Мама вымученно улыбается болтливому миротворцу и отворачивается к окну. «Вот и правильно, туда и смотри». «Ой, сколько у вас-то полей в городе!» Это уже Стефания. «И дома такие красивые!» «Ага, красивее не бывает. Моя нежная девочка-позитивчик. Она очень не любит семейные перебранки и по-прежнему немного заикается. Надо же, так и не прошло». Стежка щелкает фотоаппаратом и начинает щебетать без остановки, пополняя наши скудные копилки знаний и полезной информацией. Теперь мы в курсе, что тополя и березы — самые холодостойкие деревья, и их побеги способны выдерживать температуру почти до минус 200 градусов. По-любому пригодится. Узнали о самом высоком и самом старом деревьях. И еще много всего интересного. Как же мне не хватало этой птички-щебетуньи. «Ой, смотрите, какая прелесть! Как в Париже, правда?» Она тычет пальчиком в стекло. «Да куда там у Парижу до нашего Воронцовска?» — смеется Вадик. «А ты в Париже-то была зеленоглазая?» «Еще нет, но обязательно буду», — безапелляционно заявляет наша девочка. «И стану учиться у самого Феликса Сантана». «А это еще что за перец?» Интересуюсь я у Стежки, потому что это имя мне ни о чем не говорит. «Он не перец, Она смотрит на меня с укором. «Он гений!» Я понимающе киваю, стараясь сохранить серьезность на лице. «Может, мы заедем куда-нибудь пообедать?» Подкидывает мама гениальную идею, за которую мне хочется врезать ей по затылку. «А ты нас угощаешь, мам?» Алекс тут как тут. Раньше она не была такой язвой, и мне кажется, что я чего-то не знаю. «Домой заедем и пообедаем», — предотвращаю я пикировку. «Я суп приготовила». «А ты у нас разве...» — начинает мама, но, зыркнув на старшую дочь, осекается на полуслове и на ходу переобувается. «И с чем суп?» «С хлебом», — рявкает Алекс. «Дамы, окажите мне честь», — вклинивается Вадик. «И позвольте пригласить вас на ланч. Я знаю отличный ресторанчик здесь по пути». «Конечно, мы позволяем», — радостно просияла мама. «Вадим, вы настоящий мужчина». Кто бы сомневался. Я закусываю губу от досады. Алекс закатывает глаза, а Стефания снова включает очевидное невероятное. «А в Индии есть растение, которое у них называется «обмани желудок». Съешь всего пару листочков, и целую неделю будешь сытым». «А саженцы у них можно заказать? Я бы дома такое посадила. Порубил вместо петрушки, и кастрюли супа до Нового года хватит». «А петрушка в древние времена считалась символом печали», — тут же нашлась Стеф. «Отлично. На следующие поминки бабани я ее школьным коллегам раздам по пучку». «Вот и наш кабачок», — торжественно объявляет Вадик, паркуясь у Достоевского, самого крутого ресторана в городе. «Вот позёр». Спустя час я таращусь на Алекс, не в состоянии поверить в то, о чем она мне рассказала. Мы поручили Стешке охранять от Вадика наши десерты, а сами сбежали в дамскую комнату. Здесь я и выяснила, с чего эта мама неожиданно потянула на родину. «Но это же дичь какая-то!» Я с силой тру виски, но новость все равно не утрамбовывается. «Мама мне сказала, что у папы там баба какая-то появилась, и он грозится забрать Стефанию». «Айка, ну кому ты веришь?» Алекс повышает голос. «Ты нашего отца, что ли, не знаешь? Какая баба?» «А я уже со школы для Стев договорилась», — бормочу потерянно. «То есть Вадим договорился? Точнее, его отец?» «Вот и правильно, что договорились. Думаешь, это ж... дрянь заберет с собой Стежку? Да нахрена молодому жеребцу пожилая бабища, да еще и с ребенком? Он с ней неделю покувыркается и выбросит за ненадобностью». «Ненавижу», — припечатывает сестра. «Я только не понимаю, а почему тогда мама сразу одна не сбежала? Ей же так проще было». «Оказывается, материнские чувства ей не чужды», — Алекс зло фыркает. «Что ни говори, а Стежку она любит. Это меня она бы с радостью оставила, но я сама решила ехать. Что мне там одной делать? Бабулины причитания слушать? Пусть Саньку теперь мозг выносит. К тому же Стежку я матери ни за что не доверю. Она же в очередном любовном угаре запросто о ней забудет и потеряет где-нибудь. Да и в институт я все равно не поступила. Тоже спасибо маме. Но это вообще отдельная история. Я тебе потом расскажу. Пойдем, а то нас уже потеряли, небось».